Много раз приходилось нам наблюдать явление неустойчивости в подошедших. Чем же оно вызывается? Прежде всего, недостаточной степенью доверия. Все хорошо, верим всему, но дайте доказательства и повторяйте их все в большей и большей мере. Не сердцу верит колеблющееся сознание, но глазам, забывая, что мираж видится глазами. Вся беда в том, что внешние доказательства, будучи даны, ничего не меняют. Они как наркоз, требуют все время увеличения дозы. Стоит лишь вспомнить, сколько знаков было дано в свое время, и все же обилие их не смогло утвердить в должной мере доверие. Особенно подрывают неутвердившееся сознание испытания. Но они неизбежны, и надо пройти через все, не теряя доверия. Представьте себе, что было бы с героями и подвижниками прошлого, если бы при совершении великого делания утеряли бы они доверие свое к ведущему и погрузились в трясину сомнений и колебаний, которые неизбежно возникают за утратой доверия. Сама очевидность не должна его колебать. Признанный ученик, как бы трудно ни складывались обстоятельства, скажет: «Майя, отступи, знаю, что не изменяем владыка, и незримое присутствие его неотменно, ибо со мной он всегда».